Китион, финикийский город на Кипре, — вспомнил Полибий, вглядываясь в бронзовое лицо философа. Для Гомера — финикиец, расчетливый торгаш и пират. Все изменилось. Миром владеют ромеи, македонине — рабы, финикийцы — философ. А что будет с эллинами? Среди книг, которые мне пришлось разбирать, — проговорил Полибий неторопливо, — были и книги Зенона. Я их сложил в футляры, не читая. В юности мои учителя заразили меня презрением к новой мудрости. А новым они считают все, что после Аристотеля. Так и проскакал я мимо Зенона. Вернувшись в Рим, я освобожу его от футляров, и, может быть, он станет для меня тем же, чем для тебя, учителем мудрости, ибо мы выбираем себе учителей сами, согласуясь со своей судьбой. «Прекрасно сказано», — воскликнул Блосси. «Но когда я был рабом...» «Ты был рабом», — воскликнул Полибий. «Но как же...» «Ты хочешь сказать, откуда у меня этот дом, эти книги, ученики?» Судьба вновь показала свое всесилие. В Кумах появилась бешеная собака. В тот день, случайно оказавшись поблизости, я ее убил и вместе с другим рабом спас жизнь юной римлянки. Мы оба получили свободу. Я стал учить детей. Удивительное стечение обстоятельств. Вот именно. Но Зенон учит, что человек не должен ждать своей судьбы. Он должен идти ей навстречу. Вместе со мной свободу получил юноша. С тех пор я учительствую, а он скупает шкуры для нашего патрона Филоника. — Филоника? — перебил Полибий. — А разве ты с ним знаком? — удивился Блоссий. — Нет, но я случайно встретился с юношей, скупавшим шкуры для Филоника. — Скажи, а как зовут твоего юношу? И откуда он родом? — Он эпирец, Андриск. — Андриск, сын Исомаха? — Да. — Но откуда тебе известно имя его отца? — Моего вольноотпущенника, тоже эпирца, зовут Исомахом. И он тоскует о своем сыне Андриске. Их разлучило рабство. — Это отец Андриска! — воскликнул Блоссий. — Все эти годы Андриск ищет его. В Риме ему удалось узнать, что он попал к Катону. Юноша объехал поместье Катона, рассыпанные по всей Италии. — И напрасно! — вставил Полибий. Катон почти сразу же продал Исомаха своему родственнику Эмилию Павлу, а Эмилий в благодарность за услуги подарил Исомаха мне. И, разумеется, я дал ему свободу. Глаза Блоссия увлажнились. — Вот видишь, — проговорил он, — фортуна избрала тебя для соединения разлученных душ. — Да, это удивительно, — согласился Полибий. Но еще более странно то, что Андриск похож на Александра, сына Персея. — Похож? — На царевича? — переспросил Блосси. — Да, так бывают похожи близнецы. Лицо Блоссия помрачнело. — Тебя это пугает? — насторожился Полибий. Блоссий грустно покачал головой. — Девочка, которой мы спасли жизнь, знатная римлянка. Она полюбила Андриска, а Андриск, как все истинно влюбленные, не раскрывает своих чувств. Но однажды я увидел, как он любуется Элией, и мне стало страшно. «Дорогу в твой дом мне указала судьба», — сказал Полибий. «Представляю, как будет счастлив Исомах. Привело же меня к тебе желание отыскать очевидцев взятия Капуи Ганнибалом». — Очевидцев? — переспросил Блоссий, переводя взгляд на стену. Проследив за ним, Полибий увидел на стене деревянную доску с портретом человека средних лет в тоге. Вот он, очевидец, лучший из всех, кто рассказал о Ганнибале в Кампании и Ливии. — Кто этот римлянин? — спросил Полибий. — Италиец, —